Глава 15. Мы стали встречаться. Почти сразу Борис попытался ускорить наши отношения до нужного ему состояния. Но я жестко держала границы, играя роль честной девушки. Был риск, что он меня пошлет. Кругом полно красивых и доступных. Однако его заинтересовала новая игра. Видимо, доступные к тому времени ему порядком надоели. Я старательно поддерживала интерес к себе, уделяя максимальное значение внешнему виду и пополнив гардероб ворохом нужных нарядов. Борису очень льстили завистливые взгляды мужчин там, где мы появлялись. Ради этого он готов был ждать какое-то время. Я прекрасно понимала, что этого времени у меня немного. Надолго его терпения все равно не хватит. Нужно было как-то спровоцировать его на разговор о бывших партнерах. Когда он предложил пойти на банкет, где будет весь цвет бизнеса, я согласилась, подумав, что смогу получить интересную информацию. Была большая вероятность встретить там Максима. Я догадывалась, что ему не понравится моя самодеятельность, но даже не подозревала, насколько. С самого начала я чувствовала себя не в своей тарелке. Из-за Бориса пришлось надеть слишком откровенное платье и использовать активный макияж. Он был не из тех, кто ценит простоту и естественность. Многозначительные взгляды мужчин успели вывести меня из себя еще до того, как в холле ресторана я увидела Максима со спутницей. Он, к счастью, не сразу меня заметил, но Борису захотелось нас познакомить. Мужчины обменялись друг с другом улыбками гремучей змеи, и Максим равнодушно повернулся в мою сторону. Если бы взгляды могли убивать, от меня через секунду осталась бы горстка пепла. Он был просто в бешенстве и даже не попытался это скрыть. Люди вокруг недоуменно на нас поглядывали. Борис тоже не понимал, что происходит, но ярость давнего врага его воодушевила. Он был явно доволен, много говорил, плоско шутил и сам же над этим громко смеялся. Наши столики оказались недалеко друг от друга, и я вдоволь могла наслаждаться испепеляющими взглядами Максима. Похоже, ему не терпелось высказать все, что он обо мне думает. Когда музыканты начали играть, не обращая внимания на то, что здесь вообще никто не танцует, он подошел и пригласил меня. Его слова так резко контрастировали с тоном и взглядом, что я готова была рассмеяться. «Нет, не стану облегчать ему задачу», — решила я, еле удержавшись от истерического смеха, и с вызовом ответила. «Спасибо, что-то не хочется. Думаю, найду себе занятие поинтересней». Умом я понимала, что не нужно добавлять дров в этот костер, но не смогла удержаться. Какого черта он так явно демонстрирует свою неприязнь? Борис хохотнул и восторженно посмотрел на меня. «У моей подружки есть характер, правда?» Он соврал и насчет подружки, и насчет характера. На самом деле от адреналина меня немного мутило, я с трудом справлялась с дрожью. Максим вернулся на место и, наконец, обратил внимание на свою спутницу. Я обрадовалась, что он решил меня не замечать, и ушла перевести дух в дамскую комнату. Не торопясь вернуться в зал, провела там довольно много времени. А когда вышла, не успела сделать двух шагов, как он схватил меня за руку и потащил за собой. Втолкнул в пустое служебное помещение и закрыл дверь на торчащий из замка ключ. «Ты совсем сошла с ума? Вообще соображаешь, с кем связалась? Этот человек очень опасен. И если выяснит, что ты водишь его за нос, свернет твою глупую голову. Я потому с ним и расстался, что он без тормозов. Что ты надеешься у него узнать?» Он сходу обрушил на меня лавину обвинений, даже не предположив, что я честная девушка и просто жажду любви. Надо было его образумить. «Не понимаю, о чем ты. Если мы когда-то встречались, мне что, теперь нельзя ни с кем знакомиться?» Максим опешил. Такой поворот не понравился ему еще больше. «Ты хочешь сказать, что ты с ним?» «С ним? Ну ты и дрянь!» Я подумала, что он сейчас меня ударит, и отшатнулась. Но, обдав меня полным ненависти взглядом, он вышел из комнаты. Даже не понимая подоплеки ситуации, Борис видел, что Максима раздражают его прикосновения ко мне, и старательно лапал меня весь вечер, с удовольствием наблюдая перекошенное от гнева лицо врага. Я еле сдерживалась, чтобы не вскочить и не сбросить руки Бориса со своего тела. Наконец не выдержала, наклонилась к его уху и попросила отвезти меня домой. Он и из отъезда устроил мерзкое шоу. Прекрасно зная, что ему ничего не обломится, поднялся и достаточно громко заявил: «Мы вас покидаем. Моя девочка хочет в кроватку». Как только я не убила его прямо там, в ресторане. Сидя в такси, я строила планы мести, отпихивая от себя напившегося Бориса. И вдруг поняла, что могу использовать ситуацию по полной. Он уже навеселе, и если добавить еще немного, это вполне возможно развяжет ему язык. А направить его излияние в нужное русло после такого вечера было несложно. Когда мой спутник пьяно заорал, что мы едем к нему, я слегка поупрямилась, но подумала, что рыбка сама идет в руки рыбака. Все получилось так, как и рассчитывала. Слегка подтолкнув его вопросом про нахального знакомого, уже через несколько минут я выслушивала историю их отношений, с удовлетворением отмечая, как просто все оказалось. Тогда я еще не догадывалась, что скоро мне придется заплатить за эту простоту. Долго и нудно Борис рассказывал, как познакомился с Максимом, как они начинали совместный бизнес, как Виктор, вернувшись на родину, присоединился к ним. Борис вовсю преувеличивал свою роль, выставляя себя гением управления, а братьев – простыми исполнителями. Потом перешел к событиям двухлетней давности. «К тому времени я сам собирался уходить. Меня достали диктаторские замашки Макса. Я решил начать свое дело. Мне нужны были мои деньги, вложенные в проект. Он отказался их отдавать. Я долго с ним воевал, но выбил не все. Кстати, Виктор перед смертью тоже хотел уйти, а Макса это злило». Борис рассказал об аварии, а когда я спросила про завещание Виктора, подтвердил, что оно было. Они пользовались услугами одного адвоката. Мне даже удалось узнать его имя. За этот вечер я услышала много подробностей об их совместном бизнесе, о ссорах и проблемах. На всякий случай запоминала все. Потом разберусь, что важно, а что нет. Еще очень интересовали отношения между братьями. Борис и здесь меня порадовал. Хреновые у них были отношения. Макс все время строил из себя старшего и доставал Виктора. А еще они как-то бабу не поделили, даже морды друг другу били. Макс на нее глаз положил, жениться собирался. А Виктор приехал из-за границы и ее отбил. Месяц они не разговаривали, потом как-то утрясли этот вопрос. Вот такие у них были отношения. Я не удивлюсь, если окажется, что Макс своего брата сам заказал из-за бабы или из-за денег. Дальше пошел уже совсем пьяный бред. Вскоре Борис захрапел, а я вызвала такси и уехала домой. Этой ночью я так и не смогла уснуть, перебирая в уме все, что услышала. Две вещи интересовали меня больше всего. Женщина, из-за которой подрались братья. Была ли это Ольга? И то, что Виктор собирался выйти из общего дела. На мой взгляд, обе причины вполне могли стать поводом для убийства. Но прежде чем рассматривать их, надо было ответить на главный вопрос. Допускала ли я, что Максим вообще способен на убийство? Не защищая свою жизнь и жизнь близких, а ради денег или из ревности. Не так уж долго я его знала, и даже за это время он успел продемонстрировать мне не лучшие качества своей натуры. Я закрыла глаза и прислушалась к себе. Передо мной пронеслись кадры воспоминаний. Вот Максим набрасывает мне на плечи свой пиджак в пещерах. Вот играет с Леной в мяч в доме отдыха. А вот обнимает меня и шепчет ласковые слова. Я почувствовала, как все мое существо восстало против мысли о том, что он может быть убийцей, и этот вопрос я для себя закрыла. Что бы ни случилось, я не буду даже рассматривать такую версию.